В небольшой комнатке перед раковиной стояла девушка возрастом на пару лет младше иномерянки. Шизуи удивилась ее длинным каштановым волосам, которые, в отличие от ее джираевских, не торчали во все стороны света. Незнакомка была в белой футболке и красных штанах. Она, как видимо, тоже шла на боковую. «Ничего, ты не виновата, здесь дверь просто не закрывается. Замок починить не могут, ох», — зло выговорила она. «Заходи, тоже умыться нужно». «Ага». Пока Шизуи умывалась, девушка возилась со своими волосами и спустя долгие минуты наконец смогла сплести два милых пучка. Тюка наблюдала за ней краем глаза и думала, что знает ее, но никак не могла вытащить из памяти имя. «Выглядишь усталый, тяжелый день». Незнакомка, в свою очередь, тоже успела глянуть на бледную иномерянку. Та кивнула. Водные процедуры закончились. Девушки вышли из ванной комнаты. «Давно здесь?» Шизуй промямлила. «Нет, час назад где-то приехала с одним дядькой. Везет, а я вот с чудилами прибыла. Знала бы ты, как они меня достали». Телеги признала этот момент подходящим для нормального знакомства. «Я, кстати, Шизуй. Шизуй Каланза. А я Тентин Такахаши». Девушка мило улыбнулась. И Шизуй улыбнулась. Вот только улыбка ее треснула через пару секунд, когда осознание наконец-то свершилось. «Выглядишь совсем никакой», — побеспокоилась Тентин за самочувствие, как громом пораженные иномерянки. «Думаю, уже время спать. Встретимся завтра». Кунаичи скрытого листа и ученица Майтагая, небезызвестного джонина в зеленом трико, в одном лице скрылась за дверью своей комнаты. Кто знает, сколько минут телеги смотрела в бесконечность, прежде чем начать пятиться и зайти в свой номер. Иоши Кызу уже давно дрых, Шизуй решила взять пример у старшего. Она плюхнулась на кровать, не переодеваясь, и в чувствах отключилась. «Какого хрена?» — сквозь зубы прошипела телеги, приоткрывая свои уже не карие очи. «Кажется, это стало делом привычки, встречать утро с матом и злым настроем. Хотя утро давно миновало, уже был обед». Однако у Тюки по жизни были проблемы со внутренними часами и расторопностью, потому она еще долго дремала, пока не собралась с силами, моральными и физическими, чтобы оторвать свою голову от подушки. Она потянулась к своей сумке, лежащей под кроватью, и, кое-как нащупав там свой телефон, медленно преподнесла его к лицу. Гаджет из родного мира дал Шизуй понять две вещи. У него остался лишь 1% заряда. Сегодня уже 25 июня. 10:17 утра. 10 утра. Удивленно проговорила Тюка и не смогла сдержать зевок. Довольная тем, что сейчас слишком рано и есть еще целых 2 часа до того момента, как припрется о руки и начнет пихать ее, дабы та соизволила себя поднять и пойти на утреннюю трапезу, телеги улыбнулась и, положив голову обратно на подушку, обратно уснула. Через несколько минут опять проснулась. Точнее, вскочила. Ику. Подорвавшись с кровати, Шизуй начала судорожно оглядываться. Никакой Икурами рядом не было. Как и перед сном, Тюка все так же находилась в тесной комнатке в доме Сальвадора Дали, друга Иоши Кызу. Самого Иоши, к слову, не было. Кровать его была аккуратно заправлена, походный рюкзак мирно лежал где-то в уголке. Тюка молчала, до сих пор ища глазами сестру. Она так и не появилась. «Черт, точно же!» Застонала Шизу, когда вчерашние воспоминания выпали ей на голову, как желудь с дуба на землю. Телеги, разочарованная с самого утра своей судьбой, угрюмо поплелась в ванную. Прополоскав рот и умыв лицо, Каланза замерла у замызганного зеркальца, разглядывая свое отражение. Ей не нравился вид новой себя. «Это не я», — плюнула она в лицо той девушке, что смотрела на нее в отражении, и ушла в столовую, где вчера беседовала с Машира. Соизволила проснуться. «Неужели?» Усатый, вскочив, захлопал в ладоши. «Я думал, до вечера спать будешь. Видела-то, который час? 11. Хозяин дома рассмеялся. «Уже 2 часа дня, девочка. Время на айфоне неправильное, что ли?» Усомнилась Тюка. «Или это в том, в моем мире, сейчас с 11 утра?» Много думать об этом было бессмысленно. Ответа ей так или иначе не узнать. До сих пор пребывая в утренней обеденной прострации, Шизуй села за стол. Машира прокашлялся и, завладев ее вниманием, качнул головой. Тюка посмотрела в сторону и едва не грохнулась со стула. «Утречка, Шизуй-чан, Тентин, до этого терпеливо ждущая, когда же ее заметит», улыбнулась. «А мы тут уже обедаем. За столом сидела небезызвестная Тюке команда из Канахагакури. Присутствие нестильных причесок под горшок, жутко густых бровей и упоротых зеленых трико дало Каланзе понять, что вчера она действительно познакомилась с Тентин и теперь сидит за одним столом с командой Майтагая в полном составе. На голодный желудок такую информацию нельзя было подавать. У Тюки произошло короткое замыкание. «Здравствуй!» – воскликнул Рокли, обнажив белоснежные, как пурга, зубы, и помахал рукой. Хьюганиджи поздоровался кивком и продолжил кушать рисовый шарик. «Ну что же вы, Машира-сан, не вините девушку!» Голос Гая, громыхнувший на всю комнату, вытащил Шизуи из шокового состояния, а Сальвадора заставил поморщиться. «Девочка еще так молода!» Чтобы быть в хорошей форме и пылать силой своей прекрасной юности, она должна отдыхать и высыпаться. Я прав, Ли. Вы правы, Гай-сенсей. Парень активно закивал. Шизуи постепенно отходила от шока. Ох, снова вы за свое. Такахаши грузно покосилась на учителя и товарища. Шизуи-чан, не обращай на них внимания. Они всегда такие странные. Телеги закивала. Что-то в голове щелкнуло, и она наконец смогла выдавить из себя не междометие. Я, Каланзе, Изуми Гакури, и еще Шизуи. То есть я просто Шизуи Изуми, дождливая Шизуи. Но я Шизуи Каланзе. Команда Канахи взирала на иномерянку с удивлением и восторгом. Было в ней что-то необычное и интересное, собственно, как и в них самих. Меня зовут Рокли, и я из Канахи. Воскликнул густобровый младший. А я прекрасный зеленый зверь скрытого листа, Майтагай. Густобровый старший выставил большой палец вперед и ослепительно улыбнулся. Ниджи Хьюга, кинул носитель Дадзюцу. А я Тентин Такахаши, если подзабыла, представилась Хикунаичи. Телеги улыбнулась, на этот раз искренне, а следом и тихо рассмеялась. Настолько неординарных людей, как Ли и Гай, ей не приходилось встречать никогда. Они выглядели так нелепо, но свежо и уникально, что это даже в хорошем смысле впечатляло. Приятно познакомиться. Шизуи не могла подавить в себе улыбку. Боже, она разговаривает с персонажами мультика. Даже та встреча с Акацуки теперь казалась ей менее странной, чем с этими. А куда вы направляетесь? В лист. Да, мы идем с миссией, ответил Ли. Уже месяц не были в Канахе. А ты куда путь держишь? Поинтересовался Гай. Неужто вами? Да, в дождь. Мы вместе с Иоши-саном, который, КХМ, которого здесь почему-то нет, но да ладно, направляемся туда. Он проводит меня до страны огня, а там я как-нибудь сама доберусь до своей деревни. Ну, по крайней мере попытаюсь. А ты знаешь путь в Канаху? Спросила Такахаши. Телеги с улыбкой поморщилась и завертела рукой, как бы говоря немножечко. Тогда пошли с нами, Шизуи-чан. Загорелся энтузиазмом Рок. Мы проводим тебя и твоего друга до Канахи, а то и до Амигакури. Серьезно, по-настоящему удивилась Каланзе. Такого заманчивого поворота событий она от судьбы не ожидала. Это будет просто замечательно. Надеюсь, вам это не доставит проблем. Пф, отмахнулся Майта. Моргнуть не успеешь, как мы из страны Мороза переберемся в страну огня. Так ведь, Ли? Еще как, Гай-сенсей, улыбнулся парень. Мы обязаны проводить Шизуи-чан до ее деревни. Ведь ты же не шиноби, Шизуи-чан. Так, верно. Я не шиноби. Чего уж там, во мне даже чакры нет. Нет чакры. Такого быть не может. В тебе определенно есть чакра. Она во всех нас. Гай сжал руку в кулак. Тебе необходима вера в себя. Залог успеха – это сила воли. Упорный труд. Годы тренировок. И, конечно же, сила юности. Телеги рассмеялась. Да заткнитесь же вы, сенсей. Многострадально закатила глаза Тентин. Хватит уже про эту вашу силу юности. Не пугайте Шизуи своими речами. Поубавьте пыл, молодые люди. Шикнул на гостей Машира. Пей чай, Каланзе. Когда вы там собрались уезжать? Сегодня. Не знаю. Раз господа из Канахи решили проводить нас, то я должна сказать об этом Иоши-сану. Кстати, а где он? Усатый в своем стиле махнул рукой, мол, кто его знает. Шизуи решила решить этот вопрос позже и сначала позавтракать. Она налила себе чай и потянулась к печенью, не замечая, как Ниджи, сидящий через стул справа, пристально наблюдает за ней краем глаза. Что за чувство? Хьюга настороженно прищурился. От этой девчонки веет странной чакрой. Но разве она не говорила, что та у нее отсутствует? Парень, конечно, мог просканировать подозрительную девушку Изуми своим дадзюцу, но правила поведения не позволяли ему сделать это в открытую. Таращиться на человека бьякуганом, как-то не камильфо. Решив дождаться нужного момента, Ниджи обратил лицо в непробиваемый эмоциями кирпич и вернулся к рисовому шарику. Прошло 2 часа, и Ошиказу соизволил появиться, но, где он пропадал с самого утра, так и не сказал. Шизуй поведала ему о благородных зеленых ниндзя-канахи, которые вызвались проводить их мало того, что до страны огня, так и до самого Амигакури. Ответ Иоши вызвал в Тюке волну недоумения и злости. «В смысле, езжай с ними одна. Думаю, ты доберешься быстрее до Амигакури, если пойдешь с этими». Иоши скукожил мину. «Шиноби, а мне же что? Мне в страну горячих источников нужно, а доберусь я туда быстро и пойду по своим делам. Как считаешь?» Шизуй вздохнула. Она снова, как кораблик, пустится в свободное плавание уже по другому течению. «Спасибо за все, Иоши-сан». Она поклонилась, на этот раз по своей воле. «Вы и ваша семья спасли мне жизнь». Мужчина улыбнулся и положил свою ладонь ей на плечо, напомнив телеге отца, который тоже никогда не обнимал дочерей и сына, а только гладил по голове, плечу или спине, когда хотел показать свою любовь. Команда Гая была на выходе. Тюка, забрав свои сумки, присоединилась к ним. «Спасибо большое, Машира-сан, что приютили нас». Сальвадор, как обычно, отмахнулся, говоря: «То ли ни за что, то ли валите уже с глаз моих долой». Компания вышла из домика и попала в снежный рай. Светлое небо легонько сыпало снежком, чья белизна на земле ослепляла. Шизуй, на всю округу хлопнув массивным чехлом, надела на себя солнцезащитные очки. Хоть что-то из родного мира пригодилось здесь. Шизуй-чан такая стильная. Восхитился ли? Тюка в черных авиаторах, вязаном бежевом свитерке и громоздких теплых шароварах с благодарной улыбкой кивнула ему. Гай же, в очередной раз что-то сказанув про силу юности, дал команду и, оттолкнувшись, исчез как самый настоящий ниндзя. Телеги припустила очки от удивления. «Гай-сан такой быстрый, а я могу быть быстрее». Бардо проговорил ли и присел на одно колено. «Залезай ко мне на спину, Шизуй-чан, я донесу тебя до Канахи в считанные секунды». Каланза недоверчиво покосилась на зеленого паренька. «Не бойся, не уронит», — заверила ее Тентин, улыбнувшись. «Давай свои сумки, я их понесу». «Ну, коль не шутите, отказываться было бы глупо». Шизуй приняла помощь ребят. Отдала Такахаши сумки, залезла на спину Ли, обвив руками его шею, чтобы не слететь, и приготовилась к дороге. Миг. Рок подскочил и под испуганные, но в то же время и восторженные визги Тюки на невообразимой для нее скорости понесся вслед за сенсеем. Тентин с Ниджи переглянулись и, кивнув друг другу, отправились за товарищем. Потребовалось несколько часов, чтобы выйти из страны мороза и пересечь всю страну горячих источников. Все-таки Иоши-Кызу был прав. Останься Шизуй с ним, то добрались бы они до страны огня в лучшем случае через неделю, а то и две. Команда Гая неслась со скоростью гепарда. Тюка за эти часы хоть и привыкла к такому стремительному бегу, однако все равно жмурилась от страха каждый раз, когда Ли делал очередной прыжок с одной ветки на другую. Ей казалось, что он вот-вот ее уронит, и она полетит куда-то туда, вниз, в самую бездну деревьев. «Не волнуйся, Шизуй-чан, я никогда в жизни тебя не уроню, а если и уроню, то обязательно поймаю. Доверься мне». Ли блеснул улыбкой, и Шизуй ответила ему тем же. Она доверилась ему. Дорога, несмотря на скорость ниндзя, была долгой. Телеги терзалась мыслями об Аруке и Айдай. Где они сейчас? Живы ли вообще? А может, они и вовсе не переродились в этом мире, а умерли еще в том, в их, и сейчас находятся где-то на небесах. А если и переродились, то вдруг не здесь, а в каком-нибудь мире покемонов или, упаси ками, титанов. Интуиция злорадно шептала: «Ты их никогда больше не увидишь». Шизуй этому лишь горько усмехалась. В отличие от сестрицыной, интуиция Тюки постоянно подводила ее. Этой Давыдом и намерянка игрела себе неспокойное, одинокое сердце. «Сенси, а разве Канаха не в той стороне?» Голос Ли вывел Шизуй из ее очередных размышлений о прекрасном. «Да, Ли, в той». Гай уверенно бежал. «Но девушке нужно добраться до Амигакури, а не до Канахи. Вот я и решил немного срезать путь». Фон менялся с каждым морганием телеги. Вот они бегут по полю, а вот уже скачут по деревьям. Шизуй любовалась природой чужого мира, невольно сравнивая ее с родной. Она смотрела на красоты мира Шиноби, но перед глазами видела любимые горы Кыргызстана. «А во!» — воскликнул Ли. «Я даже не помню, когда в последний раз был здесь». Тюка заинтересованно выглянула из-за плеча Густобрового. У нее перехватило дыхание. «Это!» Глаза телеги блестели от восторга. «Долина завершения!» — вознес свой крик до небес Гай. «Это место, где сражались Мадара Учиха и первый Хокаге, Хаширама Синджу, на случай, если и намерянка не знает», — сказала Тентин. Перед командой Гая и Шизуй распростерся вид на могучие скалы, глушащий крик парящих в высоте хищных птиц водопад и две легендарные статуи двух не менее легендарных ниндзя, с которыми, как подумалось Тюке, она, возможно, встретится, если доживет до времен Четвертой мировой войны Шиноби, Мадара и Хаширама, переспросила Шизу. В голове всплыли эпизоды арки, в которой рассказывалось о детстве двух великих Шиноби, об их первой встрече, а затем и завершающей одну из глав жизни этого мира битве. А ведь это одна из самых любимых арок Ику и Митсу. Тюка опустила глаза. Ей безумно хотелось, чтобы и сестра с подругой увидели это прекрасное место, где мало того еще сражались и в будущем сразятся в последний раз Наруто и Саске. «Мадара Учиха был очень силен», — произнес Гай. «Настолько, что на равных сражался с нашим Шадой Хокаге. Надо же!» — протянула Каланзе без удивления, завороженно глядя на статуи. «Ах, Гай, знал бы ты, что будешь сражаться с этим самым Мадарой и хорошенько наподдашь ему, почти победив. Ладно, не будем терять времени зря», — воскликнул Майта. «Вперед, дети! Во имя силы юности мы обязаны добраться до Ами за 6 часов. Гай-сенсей, 6 часов, это слишком много», — заверил его Ли. «За 5, за 4, — сказанул Джонин Листа. «За 3, — продолжал снижать время и завышать планку Ли. «Не-э!» Глаза уже лезли на лоб. Такахаши вскричала. «Это невозможно. Вы вдвоем в конец спятили. До страны дождя нам 3 дня идти. Решено, за 3 часа». Проигнорировал ученицу Гай и тут же ринулся в путь. «Мы обязаны уложиться в этот срок, сенси!» Горячо прокричал Ли и вместе с Шизуй бросился вслед. Тентин и Ниджи вновь переглянулись, обреченно вздохнули и побежали за зелеными зверями вдогонку. «Слушай, Ли!» — крикнула парню Шизуй. Воздух от столь быстрого передвижения нещадно бил прямо по лицу, но, так как девушка была у Шиноби прямо над ухом, слышно ее было прекрасно. «Да, Шизуй-чан!» Слегка повернув голову, приготовился Рок. «Это, сколько тебе лет?» Тюка понадеялась, что спрашивать такое у ниндзя приемлемо. Она хотела разобраться, в каком времени живет. Хотя догадаться было не так уж и сложно, ведь на вид ведь ученикам Гая было по 15 лет. 16. Ли улыбнулся во все зубы. Так и знала. Мысленно хмыкнула телеги, довольная своими догадками. Команда Гая старше почти всех тех нарутовцев на год. «Значит, Наруто и остальным сейчас по 15. Ага, значит, есть целый год до начала Шиппудина. Еще чуть-чуть, и Акацуки начнут свой коварный план по захвату Биджу и Глаза Луны. А тебе сколько, Шизуй-чан?» — спросил Ли. Тюка зашлась в кашле, ей в рот, кажись, попала мошка. «Ну, мне...» — Каланза замялась, впервые оказавшись в ситуации, когда называть свой настоящий возраст было неловко. Она убрала себе 2 года. «Немного 19, ага, а во, а на вид ты, Шизуй-чан, моя ровесница, я неплохо сохранилась, знаю, а и вправду, в этом мире я выгляжу немного моложе, да и вообще, моя внешность кардинально изменилась здесь, встреть меня Ику или Митсу, они бы узнали меня, а я бы узнала их, Ли», послышалось где-то позади. Тентин и Ниджи пытались догнать своего товарища. «Куда ж ты так несешься? Напротив, я очень медленно передвигаюсь. Вон, Гай-сенсей уже, наверное, далеко отсюда. Мы должны его догнать. Да куда мы так спешим?» — прошипел Хьюга, на автомате перепрыгивая с ветки на ветку. Так и передвигались они, то набирая скорость, то наоборот. Ниджи внезапно вспомнил, что хотел просканировать Шизуй Бьякуганом. Под непонимающий взгляд Тентин, бегущий наравне с ним, он активировал свое дадзюцу и обомлел. «Что это за...» Парень сверлил взглядом спину ничего не подозревающей Тюки. Ниджи отчетливо видел каналы чакры Ли, который нес на себе Каланза. По ним протекала обычная синяя чакра. А вот у девушки каналы чакры были плохо видны, будто только-только формировались, а в районе груди, где смешиваются энергия духа и энергия тела, у Шизуй горело нечто красное и еле видное синее. Красная чакра. Хьюги вспомнился его бой с Наруто на экзамене на Чунина. Тогда, он отчетливо помнил, Узумаки прибегнул к чакре леса и тело его начало выделять ужасающую демоническую чакру. Однако, от Шизуи таковой не веяло. Чакра хоть и была необычного красноватого оттенка, но страху не нагоняла. «Может, это Кекки Гинкай?» – предположил Хьюга, всматриваясь. «Что ты делаешь, Ниджи?» – никак не понимала Тентин. Что-то заметил. У Каланза, помимо красной чакры, была и обычная, синяя. Но ее, по сравнению с другой, было ничтожно мало. «Нет, ничего». Парень прикрыл глаза, отключая Бьякуган. «Вот мы и пришли», – радостно объявил Ли. «Так ведь, Гайсинси, это ведь Омегакури». Вся команда пыталась отдышаться. Шизуи сочувственно глядела на них, будучи на спине у Рока. Они все компанией стояли на мосту, а впереди их молчаливо ждал туман. «Да-да, Ли-и», — выдавил Майта, еле показывая большой палец. «Старость, не радость. Но мы не уложились в срок, Синси», — в досаде крикнул он. «Хотели за 3 часа, а получилось все же 6. Это вообще рекорд». «Пыхтя», — говорила Такахаши. «Никто, кроме нас, не смог бы добраться до страны дождя за такое короткое время. Наоборот, Тентин», — продолжал возражать Ли, — «мы ведь могли и быстрее. Когда будем возвращаться, то давайте ускоримся и перейдем на наш максимальный предел в скорости». Ниджи с Тентин обреченно завыли от такого заявления. Гай вздохнул. «Стар я для этого. Мне не хватает силы юности». Шизуи подняла глаза на небо. И когда оно успело посереть, без грома и других предупреждений начался дождь. Настроение Тюки вдруг погасло. «Ли, отпусти меня, пожалуйста». Почувствовав под собой твердую землю, Тюка сжала зубы от боли. Ноги затекли, и сейчас будто 1000 иголок вонзились ей в кожу. Но жаловаться она не смела и потому взяла себя в руки. «Спасибо огромное, что помогли мне так быстро добраться до моей любимой деревни». Она поклонилась. «Как видите, родненькие Ами встречают меня слезами радости. Всегда пожалуйста, Шизуи-чан», — хохотнул Гай. «Для нас это было что-то вроде тренировки. Нас ведь не пропустит в Ами, верно?» Неожиданно задал вопрос Ниджи, смотря туда, где начинался туман и, как видимо, была сама деревня. Тюка совершенно не любила вопросы о своем доме, но информация, полученная через вопрос-ответ Сальвадора, помогли ей отбиться. «У нас в деревне сейчас неполадки, политические, гражданская война, Ханза, не Ханза, все дела». Вид Гая был не на шутку серьезным. Он, как и остальные, всматривался в туман, как барьер, скрывающий за собой селение. Спустя полминуты Джонин изрек: «Ладно, Шизуи-чан, не будем заваливать тебя ненужными вопросами. Думаю, здесь мы и разойдемся. Будь осторожна и удачи». Тюка все не забывала, что в этом мире не особо жалуют объятия в знак приветствия или прощания. В памяти всплыло выражение лица Пейна, когда Икурами обняла его в день отбытия Акацуки сюда, в их родной мир. Телеги подавила в себе смешок и только расплылась в улыбке, вспоминая те выпученные от удивления риннеганы. «Конечно, еще раз спасибо, я у вас в долгу». Она пожелала команде удачного пути обратно в деревню и пообещала, что это была их не последняя встреча и что они, возможно, еще встретятся. Когда те пропали из виду, Тюка зашла в туман. Сумки, которые она не забыла взять у Тентин, болтались у нее на плече. Несмелыми шагами иномерянка шла по мосту. Ей стоило поразмыслить над тем, что она скажет Пейну и как вообще найдет его, раз в деревне война, но ведь это же Шизуи, она, как всегда, все пустила на самотек. «Война, такое страшное слово». Телеги произнесла его в мыслях и тут же выбросила, не придавая особого значения. Она еще не знала и не понимала, что таится за этим словом. Она прошла сквозь барьер. Омегакури, наконец, предстал перед ней. Он был, как ежик, утыкан бесчисленным иголками в виде высоких башен. Здесь не было ярких рекламных стендов, не шумели машины, не суетились люди. Омегакури был мрачным, темным и молчаливым селением. Завороженная и одновременно напуганная видом деревни, Шизуи шла вперед. Ами, такой величавый и пафосный, походил на самого Пейна. Она смотрела на будто бы острые вершины башен, и не заметила, как впереди показались люди. Стоп! Громкий крик заставил телеги вздрогнуть, придя в реальность, и в ту же секунду остановиться. Шизуи наконец-то заметила небольшую арку, которая являлась, скорее всего, подобием главных ворот деревни. Она представляла из себя 2 высоких столба, соединенных меж собой вершинами. Проход через нее преграждал красно-белый шлагбаум. В левом столбу, внизу, находилось что-то вроде охранной кабинки, а сами охранники, четыре мужика в соломенных шляпах, синих плащах, белых шарфах и банданах с символом дождя, стояли и с суровым выражением лица глядели на незнакомку. Впереди стоял мужик с козлиной бородкой, он громко произнес: «Кто ты? С какими намерениями пришла в нашу деревню? Здрасте!» Это все, что в растерянности смогла выдать Тюка. Она не ожидала пограничного контроля. На ее приветствие никто не отреагировал, разве что бородатый мужик еще больше нахмурился. «Я Шизуи Каланза. Пришла поговорить с вашим президентом, то есть, как же его там, с правителем. Да как ты смеешь?» Все четверо разом направили свои копья в сторону Тюки, отчего та испуганно пискнула. «Ханза Саламандра не может приходить кто попало и просить встречи с ним. Ханза!» Телеги нахмурилась. «Снова этот хмырь. Но где тогда Пейн? Что же мне делать, если рыжего здесь и вовсе нет? С какой ты деревни?» — спросил главный из охранников, тот самый с бородкой. «Я из...» — Шизуи запнулась. «Версия Самигакури здесь пролетала. Впрочем, неважно, это вас не должно волновать. Требую аудиенции с вашим правителем. Хочешь убить его? Чего? Серьезно, ребят, почему вы такие нервные? Разве я похожа на человека, который может пырнуть другого? Да мне даже нечем пырнуть в него. Сдался мне ваш Саламандр или как там его. Пейна мне подавайте». Лица охранников внезапно переменились. Они потерянно переглянулись между собой. «Повтори», — велел один из них. «Я говорю, что мне нафиг не нужен ваш Ханза, я пришла к Пейну. Знаете такого? Ты не можешь знать про Пейна сама», — прокричал другой. «Эта информация не могла просочиться в другие деревни. Кто тебе рассказал про него?» В темном кабинете в самой высокой башне Амигакури стоял рыжий мужчина с глазами, имеющими кольцеобразный узор. Пейн держал в руке маленький прямоугольный красный предмет, в середине которого было изображено солнце с 40 лучами и красный крест-тундук. Рыжий приблизил брелок к лицу. Он будто впервые видел эти странные буквы на предмете. Хоть русский язык и забылся сразу же, как только он и его организация вернулись в свой мир еще тогда, год назад, но Пейн отчетливо знал, что там написано. «Кыргызстан», — гласила надпись на подарке. «Это сувенир на память. Купила специально для тебя недавно, чтоб ты, когда прибыл в свой мир, сидел и, смотря на этот брелок, вспоминал о нас, о нашей стране, о нашем мире. Что же с ним происходит?» Пейн пристально разглядывал подарок, данный ему старшей Каланза в день, когда они покидали их мир. Все это время он хранил его у себя в кабинете, на письменном столе. Особо не вспоминал про него, однако сейчас брелок вновь начал светиться красным цветом. Вновь начал излучать красную чакру, чакру того мира. Когда Акацуки только вернулись, брелок еще 2 дня пылал красной чакрой, а затем также беспричинно потух. Спустя столько месяцев еле видное красное свечение снова появилось. Это сразу бросилось Пейну в глаза, как только он сегодня зашел к себе в кабинет. «Все-таки подобное от Риннигана не скроешь». «Пейн», — раздался женский голос. Нагата обернулся и увидел Конан, стоящую у балкона, где он любил сидеть, свесив одну ногу, и оттуда наблюдать за любимой деревней. «В чем дело, Конан? Мне доложили, что в деревню пришел чужак, требующий встречи с тобой». Она хоть и умело скрывала это, но все же была сильно удивлена. «Со мной?» Пейну это не понравилось. Так и сказал, что хочет встречи с Пейном. «Что прикажешь делать?» Нагата вернулся взглядом к брелку, лежащему у него в руке и излучающему красную энергию. «Пусть пропустит его», — наконец выдал лидер Акацуки. «Встреть чужака, проведи его к третьей башне. Стойте там, я подойду туда». Хайми кивнула. Миг, и она рассыпалась на листочке. Носитель легендарного дадзюцу сомневался в том, что пришедший из этого мира. «Возможно ли, что...» Пейн запнулся. «Нет, это невозможно». Нагата прикрыл глаза, усмехнувшись над своей глупой мыслью, что кто-то из Шикуцуйоми оказался здесь, в мир Шиноби. Однажды их мирам, может, и получилось столкнуться, но второй раз такой трюк вряд ли возможен. Они не могут быть здесь. Не могут. Сжав брелок в кулаке, рыжий быстрым шагом направился на балкон. Окинув Ами кратким строгим взглядом, он спрыгнул с башни, намереваясь направиться в назначенное им место. Пейн хмурился, находясь на вершине третьей башни и глядя на Конан, стоящий внизу вместе с какой-то девчонкой. Ее промокшие темно-каштановые волосы, даже во время дождя торчащие в разные стороны, напомнили Нагата прическу его учителя Джирайи. Лица не увидать, нельзя сказать, знает он чужачку или нет. Конан почувствовала друга и подняла голову вверх, встречаясь с ним взглядом. Вид у нее был взволнованный, это не понравилось Нагата. Девчонка последовала примеру Хайми и также запрокинула голову. Пейн. Он долго молчал. Да, ошибки быть не может. Хоть внешность и изменилась, но голос, который Нагата узнал сразу, остался тем же. Телеги. Не думал, что еще раз увижу тебя. Глава 4. Проявление силы. Я в Ямагакуре, деревне, скрытой в горах. Ямагакуре, в стране молнии. Страна молнии, в мире Наруто. Наруто, аниме и манга в нашем мире. Следовательно, я в манге. Хотя нет, я не черно-белая, значит, я в аниме. В аниме, созданном по манге одного японца. Японца, который, возможно, знал о существовании этого мира. А вдруг Кишимото когда-то был здесь и обладал способностью видеть будущее. Потом Масаши вернулся обратно в наш мир и там решил поведать всем историю о шиноби, которых он повидал, и о событиях, ждущих их впереди. «Девочка, с тобой все в порядке?» – спросил какой-то старик, сидящий на скамейке возле Мицуми, которая смотрела в землю, как обычно смотрит на звезды. «Да, дедуля, все в порядке. У меня просто душевная трагедия, как обычно это бывает у девушек моего возраста. Хоть мне и 21 год, но в этом мире я тяну только на 16. Неужели меня теперь не будут пускать в ночные клубы и на фильмы с возрастным ограничением? Хотя я не у себя в Кыргызстане, потому здесь таких лакшери мест нет. Ведь это же придуманный мир. Господи, какая ирония!» Пожилой человек отодвинулся от странной девушки подальше, а после, когда она начала говорить что-то о страшной аварии и о том, что она сейчас, возможно, лежит в коме в одной из кыргызских больниц, а некие Аруки и телеги или погибли в ДТП, или в унисон рыдают в ее больничной палате над ее бренной тушкой, то старик просто вскочил и быстрым шагом направился куда-то, по пути то и делая, что нервно оборачиваясь, как бы смотря, не преследует ли его это сумасшедшее. Может, я и вправду сейчас в коме, а все происходящее, глюки или же просто подобие страшного сна. Загадочно спросила у себя Айдай, устремляя больше не плачущие глаза на голубое небо. А вдруг я умерла, а это мой рай? Или ад? Может, чистилище? Мицуми-чан, я поговорила с Горосама, он разрешил тебе остаться здесь на какое-то время, сказала пришедшая старушка Азуми, старейшина Ямагакури и правая рука Гора. Он не хочет портить отношения с Амигакури и Ханза Саламандра, с которым он и в помине не знаком, поэтому люди нашей деревни завтра же проводят тебя обратно в дождь. Поживешь пока в небольшом домике на окраине. Ты, собственно говоря, сидишь перед ним. А ведь я даже не видела свет в конце туннеля. Летала в своей философии Мицу, не слыша слов старухи. Ками, да я даже так и не поняла, в чем был смысл моего смысла жизни. С тобой все в порядке? С опаской спросила Азуми, настороженно глядя на саму с собой говорящую девушку. Ты с кем говоришь? Что? Вернулась в реальность Мицу. А, Азуми-сан, здравствуйте. Что там Горосама решил насчет меня? Старушка вздохнула и вновь поведала девчонке о решении Гора их великом. Фукусана на этот раз внимательно выслушала женщину, а после встала, коряво поклонилась с непривычки, и направилась в свой новый временный дом. Айдай только поднялась на крыльцо и открыла входную дверь, как вдруг столкнулась с парнем. «О, привет!» — с вопросом начал он. «А ты? Я тебя раньше не видел здесь. Ты с Кума, что ли?» И намерянка оглядела парнишку с недоумением, ему от силы было лет 17. На его темно-волосую голову будто насыпали пепла, отчего он ходил с окрасом амбре. В глазах мальчика, таких огромных и мутных, как болото, сверкала самоуверенность. Он был шиноби, это доказывали его одежда и протектор с символом деревни. Ам. Мицуми удивленно поморгала, посмотрела себе за плечо и, никого позади себя не обнаружив, вновь уставилась на симпатичного парня и тыкнула указательным пальцем себе на себя. «Ты мне, а кому еще?» Он добродушно усмехнулся. «Добро пожаловать в Ямагакуре. Меня зовут Кен». «Как?» С тихим удивлением переспросила Мицу. «Кен. Кен. Разве у меня настолько сложное имя?» «Кен», — выговорила Мицу. «Как парень Барби». «Что?» «Меня зовут Мицуми», — ловко спохватилась она. Что же, приятно познакомиться, Мицуми. Так откуда ты будешь? Я из страны дождя пожаловала к вам. А Мегакури? Кен опешил. Страна, где гражданская война проходит. Гражданская война. Реакция Айдай была такой, как у Тюки. Она сначала удивилась, потом испугалась, но в итоге сделала простодушное лицо, как будто всегда знала об этом, и охнула. Ах, война, точно. Да у нас это, нам не разрешается это обсуждать вне страны. Извини. Что? Это еще почему? Пропусти меня, пожалуйста. Кен все больше и больше озадачивался. Мицу мягко улыбнулась ему. Мы стоим в дверном проеме. Могу ли я пройти в дом? Так ты будешь жить здесь. Удивился было парень, так настойчиво не желая отвязываться. Гора-сама так решил. Да, это было очень благородно с его стороны. Ты тоже здесь живешь. Этот дом, гостиница. Вообще-то, нас здесь 8, включая меня, Кен усмехнулся. И этот дом не гостиница. Здесь просто снимают комнаты задешево и живут в них. Мне сказали, что я буду жить в 7 номере. То есть, получается, в 7 комнате. Я, наверное, пойду. Было приятно с тобой поздно. Я провожу тебя. Он улыбнулся ей и махнул рукой, веля следовать за ним. Айдай, слегка стушевавшись, так и сделала. Дом представлял из себя двухэтажное построение из камня. Несмотря на нежную погоду снаружи, внутри было невероятно холодно, Мицу уже начала тереть ладошки, замерзая. Кен отвел ее на второй этаж и указал на дверь, находящуюся ближе всех к лестничному проему. Если что, ванная комната в конце коридора. Спасибо. Ты если что, Абра. Кен не успел закончить свое заманчивое предложение. И намерянка закрылась в своей комнате. Общайся. Мицуми чувствовала себя гостьей в неком древнем племени. Она словно была где-то в мексиканской глуши, далеко-далеко от дома и цивилизации, и поселилась в гостинице среди экзотических деревьев и скал. Ее комната оказалась очень уютной. Здесь была и приличного вида кровать, и внушительного размера шкафчик, и огромное окно, выходящее на главную и единственную улицу деревни, где сейчас играли дети. Надеюсь, постельное белье здесь чистое. Пробубнила Фукусана, медленным шагом подходя к кровати и осторожно садясь на нее. Хотя, я сейчас не в том положении, чтобы еще придираться к чему-то. Крыша над головой есть, место для ночлега есть, я должна быть благодарна. И я очень, очень благодарна. Это гораздо лучше, чем скитаться по лесу и ждать своей смерти от рук неизвестных шиноби. Мне очень повезло. Айдай свернулась на кровати калачиком, лицом почти уткнувшись в колени, и еще долго лежала так, не двигаясь. День постепенно клонился к вечеру. Депрессия заглатывала и намерянку целиком. А вдруг, девочки и вправду, погибли. Погибли в аварии. Сердце ёкнуло от одного только представления окровавленных сестер Каланза, неподвижно лежащих на тех сидениях в конце автобуса. Однако у Мицу был и другой вариант развития событий. Ику и Шизу ведь могли выжить. Могли. А вот я умерла и переродилась в другом мире. Но возможно и то, что они оказались здесь, как и я. И сейчас они где-то бродят по этому миру. Боже, если это так, то пусть они будут вместе, ведь впорознь они ведь не выживут. Думая о подругах, об Акацуке и о прошлом, Айдай не заметила, как уснула. Аппетита совсем не было, да и тем более, где взять еду, Фукусана не знала и даже особо не задумывалась. Проснулась она ближе к 10 часам утра. События прошлого дня ударили в голову сразу же, стоило Мицу открыть глаза. «Я в выдуманном мире. Ужасно!» — бубнила себе под нос Фукусана, вставая с кровати и одновременно морщаясь от боли в спине. Отвратительно спала. Будучи не в самом хорошем расположении духа, Айдай зашагала вон из своих покоев и направилась в ванную. По пути ей, с лавоками, никто не встретился. Видеть сейчас кого-то Мицуми категорически не хотела. Какой ужас! Брови девушки сошлись на переносице, рот слегка приоткрылся. Стоя перед небольшим зеркалом над раковиной, Фукусане начало все больше и больше казаться, что, пока она спала, в комнату пробралась здешняя корова и смачно лизнула шершавым языком ее волосы. Челка взлетела вверх и не изъявляла желания спускаться, остальные волосы разошлись кто куда, создавая на голове полнейший пиздец. Расчувствовавшись, Айдай заплакала. Она еще вчера заметила изменения в себе, но не придала им особого значения. Для нее сейчас было важно совершенно другое. Все так ужасно. «Я не могу. Хочу домой. Хочу к Ику и Шизу». Внутренний голос дал ей пощечину и велел перестать быть тряпкой. Мицу умыла лицо и, смотря на ту стрёмную персону в зеркале, зареванную и красную, поняла, что нужно держаться.